Траву, как из засады, желтым глазом наблюдая. Любопытная ромашка на прохожих гадает. Любит, не любит, вот сейчас нагнется и меня заметив, сразу улыбнется. Нет, не умеет радоваться лету, пусть один гуляет по белу свету. Вот вчера какой-то парень увидал мою сестрицу, улыбнулся словно солнцу и унес с собой в петлице. Любит, не любит, думаете, шутит? Нет, моя сестрица плакать не будет. Доброго сразу человека видно, пусть себе срывает, нам не обидно. Из травы, как из засады, осторожно наблюдая, вот уже какие сутки на прохожих гадаю. Любит, не любит, злой или хороший, это догадаться вовсе не сложно. Много секретов о прохожих знаю. Приходите в поле.